бурлящая толпа сразу же разделила их, прибив американиста и американку к тележке с поношенной обувью, а Федерико и Анну Карлу к огромному прилавку с надписью «Красивые вещи». «Очень тебе благодарна», — процедила сквозь зубы Анна Карла. Федерико притворился, будто не расслышал. Благо рядом пробовали фонограф. «Любопытная штука, не правда ли?» — поспешно и с улыбкой проговорил он, показывая на потрескавшийся ночной горшок, расписанный цветами. Потом с той же наигранной веселостью показал на гипсовую белоснежку, литографию «Встреча в Теано» и на вальдестонские колокольчики. Примечание. «Встреча в Теано». 8 ноября 1859 года король Виктор Эммануил II встретился в Теано, близ Неаполя, с Гарибальди, который отдал в руки короля юг Италии. Но под недружелюбным взглядом Анны Карлы быстро сник. «Ох, прости, но не я же его пригласил». «Кого?» «Ну, Бонетто». «Это Шейла. Да, собственно, дело не в Бонетто и даже не в Шейле. Выходит, дело во мне. Ну-ну, говори, не стесняйся, я и не стесняюсь. Разве так себя ведут друзья? Сначала ты умоляешь меня повозить по городу твою туристку, потому что сам занят по горло, а потом вы сваливаетесь мне на голову втроем, да еще пытаетесь втянуть меня в веселую компанию, когда я... Перестань!» — крикнула она, вырвав из рук Федерико колокольчик, которым тот позвякивал, пытаясь скрыть смущение. «А я, представь, больше всего на свете ненавижу компании, особенно веселые. Между прочим, я на утро наметила 1000 дел». «Какие такие вдруг дела?» «Ведь ты сама мне сказала», — Анна Карла решительно его перебила. «Послушай, Федерико, выпутывайся из всей этой истории сам. Придумай удобный предлог, ну, скажи, что я потерялась». Она взглянула в сторону тележки с обувью, ища Бонетто и американку, и увидела, что они ушли далеко вперед и сейчас стояли в некоем подобии пещеры, заставленной старой кухонной мебелью и ржавыми электрическими печами. «Ну неужели ты в самом деле уйдешь?» — жалобным голосом сказал Федерико. «Как я перед ними буду выглядеть, а? И потом, я поступил плохо, но если я тебе скажу, что это только...» «Не говори, что...» «Я хотел сказать, что это... Я только чтобы... Потому и не говори, ну, чтобы побыть немного с тобой. Ну вот, все-таки сказал...» Своим противным сладким голоском осквернил слова, которые со вчерашнего дня звучали для нее как прекрасная музыка. Воспоминание о встрече с Санта-Марией наполнило ее нежностью и в то же время усилило ее презрение к Федерико. «Сказал все-таки. Ну, а теперь прощай». Но с двух сторон ей загораживали путь две женщины, которые заинтересовались литографией «Встреча в Теано», так что она не смогла сразу повернуться и уйти. Федерико посмотрел на нее с удивлением. «Холодный и надменный, да, но такой поистине ледяной я тебя еще не видел». «Никогда?» — с иронией спросила она. И в то же мгновение с ужасом поняла, что Федерико не ошибся и явно что-то заподозрил. «Никогда». Пристально, словно инквизитор, глядя на нее, по слогам повторил он. «Понимаешь, она закашлялась, чтобы выиграть время. Невероятно! Ведь есть 1000 способов выйти из неловкого положения, но она не может придумать ни одного. И что еще более невероятно, даже такой несерьезный телефонный воздыхатель, как Федерико, которого она и терпит-то из прирожденного кокетства, заподозрил, что она... Ну, понимаешь, у меня сегодня нервы что-то сдали. Может быть, это от того, что я плохо спала?» «Примирительно», — сказала она. «Одним словом, мне захотелось немного погулять одной. Но мы можем позже встретиться в кафе, хорошо?» «Да, ну в каком? На Большой площади». «Где же еще? Только там и есть кафе». Она проскользнула между двумя дамами, знатоками Ресорджименто, и хоть навстречу ей двигалась целая толпа, сумела быстро выбраться из балуна.